У жизни свои законы. На них можно влиять, но их нельзя отменить. Коля вошел в ресторан. Посетителей было немного. У гардероба величественно возвышался могучий швейцар, под стать Коле, правда, немного оплывший, но все еще молодой и красивый. «А-а-а!» — заулыбался он, увидев Колю. «Товарищ начальник, душевно рады, проходите. Как раз получены парниковые огурчики». «А откуда вы меня знаете?» — спросил Коля. «Профессиональный глаз», — гордо сообщил швейцар. «В прошлый четверг была в «Ленинградской правде» фотография «Лучшие люди нашей милиции». «Не изволили забыть? Я вижу у вас дело. Пройдемте ко мне». «Можно и здесь», — сказал Коля. «Инженера убили в ваше дежурство?» «Точно так-с», — кивнул швейцар. «Я заступил ровно в 9 вечера. Как раз джаз ударил. Он у нас всегда одним и тем же начинает. Kiss of Fire, если знаете. Тут дверь нараспашку, и улетает растрепанный Родькин. Вы его знаете?» — перебил Коля. «А кто его прощил, его не знает», — удивился швейцар. «К нам публика самая разная ходит, таких как Родькин пруд пруди. Чуть у них удача, карман вырезали или кошелек нашли, сразу к нам. А Родькин что? Был вор, вернулся из лагеря. Сковырнулся по новой. Ни копья нет, жить негде. Конечно, он снова на преступление пошел. А по существу? Я и говорю». Швейцар разгорячился от воспоминаний. «Влетает. Глаза 9 на 12. Рот арбузом, орет. Человека убили». «Кто убил?» «Это я ему». «А он: убили? Вот этим ножом убили». И как грохнется озимь, забился, затрясся. Ровно в продучий. Я гляжу, у него в руке и в самом деле нож. Коля вынул из кармана 3 финки, но не показал их швейцару, потому что к зеркалу подошел чернявый официант с тщательно зализанным пробором и, поправляя усики, сказал: «Там отпились, выкинуть надо». «Иди, я провожу гражданина и займусь», — сказал швейцар. «Какая из них?» Коля положил на стойку все 3 финки. «Это». Швейцар указал на ту, что лежала в середине. У нее была характерная ручка из кабаньего копыта. Я ее на всю жизнь запомнил. «Спасибо». Коля попрощался и ушел. На улице он несколько секунд постоял в раздумье, потом решительно свернул в подворотню и вошел во двор. Здесь находился служебный вход в ресторан. Коля набросил плащ на руку и, миновав несколько коридоров, оказался в зале. Было шумно, бегали официанты, оркестр исполнял веселый фокстрот. «Верхним нельзя», — подошел Коля метрдотель. «Прошу пройти раздеться». «Извините», — смущенно сказал Коля. «Мне сказали, приятель мой здесь буянит. Его выкинуть хотят. Позвольте, я его без скандала заберу». Метр изумленно посмотрел на Колю, спросил, подозрительно прищурившись: «Гражданин, вы случайно не больны?» «Какой буян? О чем вы говорите? У нас, слава богу, 2-й вечер тихо». «Спасибо. Значит, мне набрали». На улице в ожидании трамвая Коля все время мысленно возвращался к чернявому официанту. Зачем ему понадобилось сочинять небылицу про пьяного буяна? От цирка Чинизелли Коля пошел пешком. Недалеко от своего дома у парапета он увидел незнакомого человека. Тот стоял и явно ждал, когда Коля к нему подойдет. «Тот самый», — вспомнил Коля. «В прошлый раз он почему-то убежал». Коля приблизился. У незнакомца было болезненное лицо. Оно старило его. Потертый костюм, стоптанные, давно не чищенные ботинки. «Ему на самом деле 30 нет, — подумал Коля, — а на вид все 50. «Вы меня ждали в прошлый раз, — сказал Коля. — Но убежали, да? Что случилось?» Мужчина старался справиться с волнением и не мог. У него дрожали руки. «Вы, верно, знаете о деле Родькина?» — спросил он наконец. «Документы?» — Коля протянул руку. Мужчина начал торопливо рыться в карманах, вытащил паспорт, протянул Коле. «Соловьев Василий Иванович», — прочитал Коля вслух. «Чайковского, 10, квартира 7. Где работаете?»